Карп, фаршированный овощами. На 6 порций. 1 большой карп, 2 луковицы, 3 моркови, 1 стебель сельдерея, зелень укропа и петрушки, 1 столовая ложка майонеза, растительное масло, соль, перец по вкусу. Карпа почистить, выпотрошить, промыть. Лук и морковь почистить и натереть на терке. Сельдерей и зелень мелко порезать. Все смешать с майонезом. Положить рыбу на смазанную растительным маслом фольгу, посолить, нафаршировать овощной смесью, фольгу завернуть, готовить на решетке 1 час, подать с картофельным пюре.